вошла Вера Ванна. Она в самом деле была сильно похожа на каменного сфинкса с плоским, таинственно ухмыльным лицом. В облике Ирены проступило в эти дни что-то жалкое и непосильно мученическое. Она усвоила какую-то напряженно неуверенную походку, причем ее заносило тогда в сторону, будто она пробиралась в полутьме и опасалась натолкнуться на преграду. Я заметил, что время от времени у нее судорожно и коротко вздрагивала голова, отшатываясь вбок и вверх, и то, что она сама не замечала этого, внушало мне страх и боль за нее. Во всем, что происходило с Иреной, я винил Веру Ванну. Это не позволяло мне выдерживать проверку на интеллигентность своего поведения. Я непомерно часто курил, перейдя с Примы на Аврору. Сигареты эти источали небесно-синий, продирающий горло дым. И Вере Ванне волей-неволей приходилось то и дело оставлять нас с Иреной одних. «Ну зачем ты это делаешь? Разве она не понимает?» Нервным шепотом корила меня Ирена, не отрываясь от рукописи. В такие свободные от Веры Ванны минуты мы выяснили, что я не смею пригласить Ирену к себе. За этим приглашением, независимо от моего намерения, все равно будет скрываться оскорбительный для нее нечистый придумысел пошлых любовников. А кроме того, в моем доме жил ведь Владыкин. Ирена могла появиться на Гагаринской раньше, до того, как она еще не чувствовала за собой состава преступления. Теперь же это исключалось безоговорочно. Накануне выходного, уже перед концом работы, я сказал Ирене, что буду ждать ее завтра на рынке у входа в овощной павильон. Нам надо спокойно поговорить хотя бы 10 минут. Неужели ты не можешь отлучиться за продуктами? Нет, это он делает сам. У Ирены резко дернулась голова. «Но я смогу пойти в центральную библиотеку. По субботам она открывается с 12 часов. Смотри, пожалуйста, в рукопись». «А, будь она проклята», — сказал я. «Пожалуйста, прошу тебя, и не кури так часто. Мне ведь приходится выходить вместе с Верой. Она и так уже...» Я не знал, что это она и так уже, потому что явилась Вера Ванна. Она почему-то не оставалась в коридоре больше минуты. Наверное, считала, что за это время дым от моей сигареты улетучивался полностью. Библиотека работала по выходным не с 12, а с 2 часов дня до 11 вечера. Было ветрено и несло мелкой крупой, секущей лицо. Я зашел в соседний с библиотекой подъезд. Минут через 20 Ирена показалась в конце улицы. Ветер дул ей навстречу, и она шла осторожно, мелкими, скользящими шагами, как ходят в больнице те, кому разрешено самостоятельно являться на перевязку. В подъезде, куда я поманил ее издали, сквозяще гудел ветер. «Встретил там знакомых?» — встревоженно спросила Ирена осипшим голосом. «Я сказал, что библиотека откроется только в 2 часа». «Как же теперь? Мне нельзя оставаться на холоде. А где твой Росинант?» Я объяснил. В просторных рукавах шубы ее острые локти дрожали хило и зябло. Ирена высвободила их из моих рук с жалкой, нездоровой гримасой, будто я причинил ей боль. «Не трогай меня, Антон, я пойду домой. Но мне нужно было что-то сказать тебе, а тут нельзя. Зайди вот в ту нишу и прислонись к стене, она совсем чистая», — сказал я. «Сейчас найду такси». «Нет-нет, в такси говорить об этом тоже нельзя, слышишь? Не надо!» По улице я побежал под ветер. Шансы отыскать пустое такси в том или в этом конце ее были равноценны. Я не догадывался, что намеревалась сказать мне Ирена, и все же страшился и не хотел этого разговора. Он не мог быть благополучным для меня при этой ее походке и жалкой больной гримасе, когда я дотронулся до ее локтей. Не мог. Я бежал и надеялся, что такси мне не попадется, не встретится. А если и попадется, то Ирена сама ведь предупреждала, что там разговаривать будет невозможно. Завтра же, в воскресенье, мы никак не сможем увидеться, а до понедельника все образуется. Мало ли как. Надо только переждать немного, и все. Как в тот раз, когда пришло письмо из журнала. Такси вынырнуло из переулка прямо передо мной. Не заметить на холоде его яркий зеленый глаз оказалось бы невероятным для кого угодно, и я поднял руку. В машине было по-летнему тепло. Юный шофер сидел без пиджака, в одной белой нейлоновой рубашке. Это удачно оттеняло его темные стильные волосы, разделенные пробором, как у Иисуса Христа. «Вон в том подъезде заберем человека, высадим его возле Перовской, а сами поедем на Гагаринскую», — сказал я ему, садясь рядом. Он кивнул. У подъезда, не выходя на тротуар, я открыл заднюю дверь, и, когда Ирена медленно и боязливо пошла к машине, подумал с отвращением к себе, как хотел поплевать Хохолкову на плешь, как презираю Владыкина за его будто бы смиренно-холопское лукавство, хотя сам я просто-напросто дедприемовский подонок, если способен, вполне был способен, оставить Ирену одну с ее неблагополучной для меня тайной. Как только она осторожно уселась на заднем сиденье за моей спиной, я приказал шоферу ехать в аэропорт. «Трояк за скорость», — сказал я. Он с уважительной завистью посмотрел на мою куртку. В аэропортовском кафе было чисто, а главное — безлюдно. Мы выбрали угловой столик под фикусом и сели спиной к дверям. Я заказал бутылку шампанского, тарелку креветок и плитку шоколада «Цирк», так как Аленки не оказалось. Мне очень хотелось сказать Ирене что-нибудь веселое, но она недоступна, с предслезным напряжением смотрела в окно, на заснеженное аэродромное поле, где устало сидели белые самолеты, и ничего радостного не приходило на ум. Я бесшумно открыл бутылку и налил шампанское в бокалы. «Антон, я сделала... Я была беременна», — жалобно сказала Ирена в окно, и голова ее дернулась вверх и вбок. То, что воровато прошмыгнуло тогда в моем мозгу, было оскорбительной несправедливостью к Ирене, и она, наверное, уловила это, потому что обернулась ко мне лицом. «У меня есть знакомая, врач. Никто ни о чем не догадался». Моему телу вдруг стало больно. Мне было больно всюду, и я молча глядел на Ирену и не выпускал из рук бутылку. Ирена наклонилась над столом и заплакала. Слезы ее булькающе капали прямо в бокал с шампанским. Но я не смел отставить его в сторону, боясь шевельнуться и задеть ее локоть. «Это долго не будет», — сказал я издали. «Это потом пройдет». Я имел в виду свой страх прикоснуться к ней, ее болезненную походку, отвратительный нервный тик головы. «Как? Что пройдет?» — спросила Ирена. Она отдалилась от стола и раскосо посмотрела на меня влажными глазами. «Дай мне руку. Ты не бойся, я осторожно. Я только подержу», — сказал я. Она уронила мне на колено руку и опять заплакала. Рука ее была горячая и сухая, и на каждом ногте метились жемчужные крапинки. Ногти цвели. Под ними ритмично толкалась, то напористо приливая, то отходя, прозрачная розовая кровь. И я наклонился и неощутимо для губ поцеловал каждый палец в отдельности, каждый в ноготь. «Ты будешь и после. Таким же останешься?» Она, значит, знала о моем страхе и боли всего моего тела, но глаза ее по-прежнему были тревожно раскосыми и влажными. «Я закажу себе водки, ладно?» — попросил я. «Конечно», — согласилась она. «Я выпью полный стакан, а шампанское не буду. Тебе, наверное, тоже нельзя, правда?» «Нет, пей один». «А что все должно пройти? О чем ты говорил?» «Ты же знаешь», — сказал я. «Только это?» «И еще блажь твоя». «Моя?» «Тоже мне великанша», — сказал я. В шампанское наплакала. «Как не стыдно! Дай я это выпью». Минут через 30 я отправил ее домой на такси, а сам решил ехать автобусом. Он долго не приходил, и я вернулся в кафе и заказал еще немного водки. А после часа полтора смотрел в окно, как взлетали и садились белые самолеты. Я думал о том, что своего сына назвал бы Павлом, а дочь Мариной в честь мамы. В издательстве я стал появляться раньше всех. Надо было каждый раз незаметно положить в стол Ирены то кулек изюма или тыквенных зерен, то горсть конфет-коровка, то еще что-нибудь, что любил я сам. Все это так и оставалось в столе, в дальнем углу, аккуратно сложенное и прикрытое бумагой. Я ни разу не уследил, когда Ирена умудрялась раскладывать по ассортименту эти мои несчастно посильные приношения. У нее перестала дергаться голова. Ходила она теперь тоже нормально. Я снова перешел на приму и курить выходил в коридор. С Верой ванной у меня установилось что-то похожее на перемирие. Она держалась замкнуто, но с недоумевающей опаской. Возможно, ей было непонятно, каким образом мне удалось уцелеть тут после ее жалобы Владыкину. Я урывками рассказал Ирене о той своей беседе с Вениамином Григорьевичем. «Ты его ушиб письмом из журнала, и он растерялся», — рассудила она. «Кроме того, неизвестно еще, какой благой умысел владел им, когда он давал тебе новую рукопись. Ты ее прочел предварительно?» «Она мне нравится», — сказал я. «Грамотная, интеллектуальная штука». «Ну что ж, это хорошо. Но в дальнейшем ты должен учитывать, что Владыкин из тех людей, кто благозвучие предпочитает истине. А ты ему вдруг бездарный рассказ. Он ведь редактор его». «Я тебя очень люблю», — сказал я. «Тише, сумасшедший». «Плевать». «Кто автор повести «Куда летят альбатросы»?» «Ну ты, мой Киржун». Глаза ее черно блестели и хорошо, нужно нам обоим косили к переносию. В том, что у нас с Верой ванной исподволь назревало безобразное столкновение, повинна была сама жизнь. Во-первых, декабрь тогда не двигался с места. Он представлялся мне серо-темным, железнодорожным составом товарняка из 31 вагона, застрявшим в степи под снегом и наледью. Эти вагоны дни были пусты и промозглы. Они закрыли путь для января. Моего сияющего огнями и гремящего музыкой голубого экспресса под сине-белым флагом, на котором была изображена чудесная морская птица-альбатрос. Декабрь был самый люто-безденежный месяц в моей жизни. К тому же он был еще глухонемым. Мы с Ириной ни разу не встретились одни, с глазу на глаз, без Веры Ванны. Известно, что чем ожесточеннее становится человек, тем беднее он чувствует себя на свете. Я стал нетерпим и раздражителен. По утрам, выходя из дому, я не мог, например, не шугнуть на разлохматившихся от холода, смуглых, как цыгане, голодных воробьев. Ютились, наверное, по ночам в дымоходах. Эта их зимняя судьба напоминала чем-то мою и вызывала не сочувствие, а ярость. В одно из таких утр к моему настроению Калёна пристыло стихотворение. о том, что нас тогда сыпучим снегом засыпало. И сказал я: «Мама, мама, что так мало?» Шоколад молочный помню, и фисташки, и с японскими цветочками бумажки. Марки старые, журнальные картинки, из базара украинские кринки. Сердце билось, сильно билось и устало. Все шепчу я: «Мама, мама, что так мало?» Мне показалось, что это стихотворение поляк Ярослав Ивашкевич написал о нас с Иреной. И я положил его ей в стол. Делать этого мне не следовало. Ирена, прочтя стихотворение, расстроилась и тугой стремительной походкой вышла из комнаты, полуотвернув от нас свированное лицо. Пойти следом за ней я не мог, и меня обжигающе возмутила крепостная каменная прочность, с какой Вера Ивановна восседала на стуле. «Так могут сидеть, — подумал я, — только те, у кого нет никакого страха собственной недостойности перед величием, скажем, Толстого или Бетховена, кто самоуверен и нахален в суждениях обо всем, что живет в мире, и чем живет мир помимо хлеба. Мне очень хотелось растрепать ее, как нелепую тряпичную куклу. Ирена вернулась, прошла к своему столу и попросила у меня сигарету. «Но это не Камыл, Ирена Михайловна», — сказал я. «От моей примы вы завянете, как повелика в зной». «Причем там была повелика, сказать теперь трудно». Упоминание же Кэмела не произвело на Веру Ванну никакого впечатления. Она как раз тогда обнаружила в своей рабочей рукописи досадный просчет автора и озабоченно и важно посоветовалась с Иреной, как быть. Тот взял и вывел 5 отрицательных персонажей на 3 положительных героев. «А вы переставьте их наоборот», — порекомендовал я. Ирена закашлялась и загасила сигарету. Вера Ивановна не удостоила вниманием мое конструктивное предложение. Минуты 2 спустя она спросила у Ирены, что такое рундук. «Большой такой ящик в виде ларя», — торопливо сказала Ирена. Боялась, видно, что меня снова черт дернет за язык. «А мшаник? Яма, поросшая мхом?» «Да нет, Ирена Михайловна, это погреб, куда пасечники в старину укрывали на зиму ульи. Сказал я только для того, чтобы нам встретиться глазами. Мы и встретились, и я приласкал ее взглядом и укорил себя за стихотворение Ивашкевича». «Смотрите-ка, какая энциклопедическая осведомленность!» Картава с леденцом, наверное, под языком, надменно проговорила Вера Ивановна. Я обернулся к ней и сказал, что помимо этого, знаю еще, что согласными называются звуки, при произнесении которых воздух в полости рта встречает какую-нибудь преграду. Вера Ивановна предположила, что на этом заканчиваются мои познания русского языка. «Вы заблуждаетесь», — сказал я. «Мне, например, известно и такое редкое слово, как «труперда». «Труперда!» — повторил я, и Вера Ивановна защемленно крикнула, что я хам, а я, в свою очередь, обозвал ее дурой. Когда на второй день с утра я пошел к директору, на мне все было выглажено, и галстук я повязал не двойным, а одинарным узлом, как носил он. Манжеты моей рубашки выступали из рукавов пиджака на такую же примерно длину, как выпрастывались у Деброва его манжеты. Мне представлялся мой приход к нему не только достойным, но в какой-то степени даже доблестным, поскольку я добровольно решил посвятить его в сложность наших отношений с Верой Ивановной. Дебров встретил меня приветливо, с прежним оценивающим промельком в своих трудных глазах. Он пригласил меня сесть и спросил, что нового. Тогда возник большой тщеславный искус сказать ему о своей повести в молодежном журнале. Мне дорога была симпатия этого человека, но я удержался, так как давно предрешил войти однажды в этот кабинет окончательно полноправным автором. И надо было только узнать, уместно ли будет учинять на журнале дарственную надпись. Ее я продумал тоже давно и тщательно. Дебров умел слушать не только ушами, но главным образом глазами, и это, пожалуй, была основная начальная причина того, что минут через 10 я испытывал перед ним великий стыд и позор. Сперва в его глазах приметно проступало живое и немного снисходительное сочувствие ко мне. Затем в них появилась ирония, разбавленная разочарованием, а под конец ни то недоумение, ни то досада пополам с нетерпением. Дело было в том, что я не мог объяснить ему, на чем мы разошлись с Верой Ивановной по работе. Деловых разногласий, которые мешали бы нам нормально исполнять свои служебные обязанности, а значит и давать повод к административному вмешательству в них директора, не существовало. В чем же после этого был смысл моего посещения директора? Такого служебного смысла в нем не было и не могло быть. Я самовольно присвоил себе право обратиться к нему как к человеку, знающему меня лишь по двум моим предыдущим посещениям этого кабинета, когда я выглядел тут по меньшей мере мальчишкой, нуждавшимся в директорском снисхождении. Оно мне и было оказано. Чего же я хочу сейчас? Этого я толком не знал. И тогда Дебров недовольно сказал: «У тебя, дорогой мой, получается, как в старой русской поговорке, не все работа у мельника, а стуку в волю». Я казался себе ничтожным и каким-то мусорным. «Тебя надо пересадить куда-то, а куда — вот вопрос». Возбужденно, с неожиданным пылким участием ко мне, сказал вдруг Дебров, до белков округлив глаза. «Запутался, понимаешь, среди двух женщин и барахтается». Поколебать эту его глобальную убежденность в том, что я запутался между Лозинской и Волнухиной, как воробей в застрехе, было не только невозможно, но, как я мгновенно сообразил, и не нужно. Дебров ведь не выводы делал о моем аморальном поведении, а доброхотно устремился высвободить меня из застрехи. Та бессмысленная улыбка, что расцвела на моем лице, почему-то еще больше воодушевила его на непрошенную помощь в переселении. «Пойдем посмотрим, что можно будет сделать», — сказал он и поднялся раньше меня. Это хорошо, что Ирена не видела, как по-адъютантски неуклонно следовал я за Дебровым по коридору издательства в том нашем изыскательном походе. Дебров стремительно шел впереди, а я сзади и чуть сбоку. Я сохранял дистанцию шагов полтора, которая, как мне казалось, вполне гарантировала перед встречными мою самостоятельность и независимость. По пути Дебров открывал двери кабинетов, с порога здоровался с их обитателями и тут же направлялся дальше, не оглядываясь на меня. Каждый раз я норовил оказаться в створе открываемых им дверей в кабинеты. Со стороны все это могло быть похоже на какую-то инспектирующую проверку директором в моем сопровождении прилежности своих подчиненных. У седьмого из числа проверенных нами кабинетов на двери висела стеклянная табличка, извещавшая золотыми буквами, что это редакция поэзии. В кабинете, развернутый наискось от окна к углу, стоял стол. А за ним прямо и низко, как школьник за партой, сидел подросток-мужчина с лицом залежавшегося яблока. Оно лоснилось и в то же время увядше морщилось, и невозможно было определить, сколько лет этому товарищу — 16 или 32. Тут, наверное, помещались в свое время два стола, потому что справа от дверей на полу у стены пустовал второй телефон, скрытый стулом. Когда Дебров вошел в кабинет, телефон этот звонил. Дебров наклонился и снял трубку, но в аппарате звякнул отбой. «Товарищ Киржун, переносите свой стол и располагайтесь здесь», — начальственно сказал мне Дебров, указав на стул, под которым стоял телефон-беспризорник. Я поблагодарил и пошел по коридору. Я шел медленно, потому что не знал, как объявить Ирене при Вере Ванне о своем внезапном переселении и как мне, не роняя достоинства пижона, перетащить стол. Позади себя я слышал удалявшиеся по коридору шаги Деброва, и когда оглянулся, то увидел рядом с ним хозяина моего нового кабинета. Он, ступая почему-то на носки ботинок, протестующе говорил что-то Деброву. «Лично вам, уважаемый товарищ Певнев, это ничем не грозит, совершенно. Занимайтесь, пожалуйста, своим прямым делом, за что государство платит вам деньги». Это сказал Дебров жестко и сильно. И я с отрадой подумал, как ладно подходит он своей замечательной должности, и как эта должность здорово подходит к нему. Хотя стыд и считается нормальным нравственным чувством любого порядочного человека, все же лучше как-нибудь избегать его, потому что в этом состоянии ты непременно оказываешься в глазах твоих ближних не только жалким, но и смешным. Я не нашел способа, словесно или молча, внушить Вере Ванне, что добровольно ухожу из комнаты, и получилось, будто меня выдворили отсюда после той ее хохолковской жалобы Владыкину. Так, по крайней мере, думалось мне, когда я под тревожно утаенными взглядами Ирены начал разбирать свой стол. Я неудачно снял крышку, прислонив ее к себе внутренней стороной, и вся накопившаяся там пыль и паутина осели на мой костюм. Мне бы так и выйти в коридор, чтобы на обратном пути за остальным почиститься, но в презрительном протесте против Веры Ванны я с грохотом опустил крышку на пол и угодил себе кромкой на ноги. Я тогда панически струсил, что не вынесу эту дикую пронзительную боль, и со мной может случиться то, что происходило в таких случаях в детстве. Неудержимо постыдный грех по-маленькому. Когда ты ничего не можешь сделать, когда легче бывало прервать крик, чем прекратить то. В пыли и паутине, да еще с искаженной от боли, стыда и страха физиономией, я, конечно, не мог не вызвать у Веры Ивановны здоровый утробный хохот. И неизвестно, сумел бы я удержаться от ответной грубости, если б не Ирена. «Может, вам помочь, Антон Павлович?» Ради предотвращения нашей прощальной ссоры с Верой Ванной спросила она. И меня возмутило, что в ее голосе не было ни скрытого страдания, ни тревоги за меня. Наверное, не заметила, как я ушибся. А кому же надо было замечать это в первую очередь, черт возьми, если не ей? Не думаю, что я картинно выглядел, когда вышвыривал в коридор крышку стола, а потом выволакивал обе тумбы. Нет, стыд — не слишком ценное духовное достоинство. Он кого угодно способен превратить в дурака. Было ясно, что с Певневым у нас не получится гармоничное сосуществование. Он молчаливо отверг мое корректное извинение за невольное вторжение и не назвал свое имя-отчество, когда я представился ему сам. До того дня я ни разу не видел этого человека, а стало быть, и он меня тоже. Мне был понятен этот его святой неуклюжий протест. Сидеть вдвоем в кабинете значит наполовину умолить перед авторами, особенно начинающими, высоту своего редакторского пика. И развернутый от угла к окну стол не будет уже овеян для них неким мистическим значением. Хотя местоположение моего стола не может не подчеркивать мою как бы второстепенную роль в делах этого кабинета. Я предпринял еще одну сомнительную попытку примирения на будущее. И с видом парня рубахи спросил, как у нас обстоят дела с курением. Пепельница на первом столе отсутствовала. «Я лично не курю и просил бы...» Голос Певнева звучал по-женски. Я сказал, что все понятно. Мне все еще было лихо от своего безобразного волокушного ухода под отвратительный сытый хохот Веры Ивановны. И требовалось что-то сделать, чтобы встать в прежний рост перед Иреной и перед самим собой. Теперь у меня был личный рабочий телефон. Я полуотвернулся от Певнева и позвонил Ирене. «Вас слушают», — неприветливо сказала она. «Алло». «Добрый день, Альберт Петрович, — говорит Киржун», — сказал я. «Здравствуйте, Николай Гордеевич». На секунду запнувшись, ответила Ирена. «Хочу предупредить вас, что с нынешнего дня я перебрался на новое место», — сказал я. «Вы, кажется, были в творческой командировке?» «В кабинет редакции поэзии», — сказал я. «Номер моего телефона 290-34». «Это любопытно». Так благосклонно соизволило решить начальство, потому что здесь несколько попросторнее. Сказал я не столько ей, сколько Певневу. «Вот как!» «Теперь такое дело. История слова «труперда» связана с именем Пушкина. Он называл так княгиню Наталью Степановну Голицыну». Ирена слушала. «Вот именно. Просто толстая и глупая бабища», — сказал я. «Она не принимала у себя Пушкина, считала его неприличным, пижоном того времени, так сказать». «Я этого не знала», — живо сказала Ирена. «Так что вы смело можете оставить это слово в своей памяти, как вполне правомочное. Конечно, Пушкин произносил его прононсом на французский лад, но это ведь не меняет сути». «Очень хорошо, Николай Гордеевич, что вы сообщили мне это вовремя. Такие исправления лучше вносить до корректуры». «Пожалуйста», — сказал я. «Вы не могли бы навестить меня сегодня вечером?» «Нет, Николай Гордеевич, этот абзац у вас я опустила полностью, потому что в нем пробивается какая-то рискованная двусмыслица. Может, вы переработаете его, не нарушая идеи?» «Жаль», — сказал я. «Хорошо, потом сообщите мне. Всего доброго». «До свидания», — сказал я. Январь надвигался на меня, как гроза, после которой должно произойти обновление мира, когда в нем останется для меня только 8 простых беспечальных цветов. Голубой, синий, зеленый, оранжевый, красный, белый, желтый и фиолетовый. А все остальные, и прежде всего серый, исчезнут. Я ждал и боялся января и себя в нем. Как это все будет? Как я смогу перевернуть обложку журнала и не ослепнуть при виде своей фамилии, не упасть и не закричать о помощи под непомерной тяжестью того неизъяснимо радостного и громадного, что обрушится тогда на меня одного? Это именуют по-разному, в зависимости от того, кто вы есть, и каждый называет это для себя исчерпывающе точно. Один — везением, второй — случайностью, третий — как ему бывает доступно. Но оно, независимо от всех эпитетов, в самом деле извечно существует среди нас и ради нас, людей, только место его находится где-то поверх земли, ближе к небу. Оно — это то, что иногда и как бы в последний миг исполняет тайные устремления вашего сердца. И я лично склонен называть это судьбой. Ей, судьбе, было угодно, чтобы 30 декабря в 11 часов утра Певнев отлучился из кабинета минутой раньше звонка Ирены. «Это говорит Альберт», — после моего отзыва сказала она басом, и я понял, что ей весело и рядом никого нет. «Я хочу тебя видеть, вредная ты шалавка», — сказал я. «Ты что, один там?» «Да, но могут войти». «Слушай», — сказала она, — «я сейчас насчитала в городе 6 росинантов, и все они хуже твоего». «В 10 раз». «А ты где?» — спросил я. возле центрального универмага. Всем нашим добродетельным семейным дамам твой высокий покровитель неофициально разрешил сегодня и завтра готовиться к встрече Нового года. А поскольку ты одиночка, по твоей вине, — перебил я. — Где мне ждать? — она сказала. — Только сам не выходи из машины, слышишь? Да — Да-да, Альберт Петрович, я сейчас же отправлюсь туда. Но это займет минут 40, — сказал я без всякого воодушевления, потому что вошел Певнев. Бегать можно тоже по-разному. И опять-таки в зависимости от того, кто бежит, как и в какое время суток. Я принял спортивно-тренировочную позу и взял размашисто-плавный темп как самый безопасный. В этом случае ваш деловито сосредоточенный взгляд, устремленный в неведомую даль на линии бега, не вызывает у встречных пешеходов никаких обидных для вас моральных посулов. С таким чемпионским выражением лица можно бежать не только по краю тротуара, но и по мостовой, с полной уверенностью, что вам не помешают ни грузовик, ни автобус, ни милиция. Площадка у дверей чужого сарая была расчищена, и Росинант завелся без прокрута ручкой от стартера. «Соскучился?» — сказал я ему. «А знаешь, кто решил вызволить тебя на свет Божий? Впрочем, ты ведь железный, слепой, немой и глухой. Нет? Ты все видишь, слышишь и чувствуешь? Ну, не обижайся. Это я пошутил. Ты у меня хороший, как и я у тебя. И она у нас с тобой хорошая. Она у нас просто золотой ребенок. Помнишь, как она сказала, что ты маленький и бедненький? Это она нечаянно обидела тебя, любя. Она сейчас ждет нас. И ты веди себя при ней, пожалуйста, как подобает настоящему, благородному гранд-животному, ладно? Я думаю, что правую щетку дворника надо снять. Она нам ни к чему, понимаешь? Я управился быстрее, чем обещал Ирене. На условленном месте ее не было. У меня не оказалось сигарет, и я сбегал в гастроном и купил пачку примы и четвертинку водки. В сдачу с моих последних, непотребно замызганных 2 рублей, кассирша вложила в мою руку, как подарок, несколько 2-копеечных, новых и почему-то теплых монет. Тогда выдалась тихая, волглая погода. Липкий крупный снег падал густо, празднично и веско, и люди под ним утратили свою обычную сутолочную неприютность, и лица у них не казались буднично серыми и неприступными. Все, что мне виделось — люди, машины, дома, деревья — все метилось каким-то чутким налетом робко подступающей новизны. Вот-вот что-то должно было случиться впервые, хотя сути и имени ему никто еще не знает. Ирена появилась как предтеча этого тихо грядущего всеземного ликования. Она была вся белая, возбужденная, с какими-то разными продолговатыми коробками и пакетами. «Ты кто?» — сказал я ей. Она сложила на заднее сиденье коробки и пакеты, а сама села рядом со мной. «Ты откуда?» — спросил я. Ирена приложила указательный палец к губам. Это означало, чтобы я молчал или разговаривал шепотом. Было хорошо от всего, что уже случилось и могло еще случиться до вечера. Задние и боковые окна Росинанта плотно залепило снегом, и в чистый полукруг лобового стекла, где моталась щетка дворника, виделся я один. Я ехал медленно и свободно. Вот едем и едем, и никто, кому не надо, не видит нас, потому что в тот день этих «кому не надо» на улицах не было. Мы немного поколесили по центру. Росинанта влекла какая-то неведомая притягательная сила на набережную к мосту в сторону Гагаринской. Но Ирена там властно простерла перед собой указательный палец, и я понял, что это перст, а не палец, и что мне следует ехать прямо, минуя мост. — Ты уже больше не шалавка, да? — спросил я. Она утвердительно кивнула головой. Шапка ее при этом сдвинулась на бок, преобразив ее в озорного шкалера. И мне стало трудно держать на руле руки. — Ты с ума сошел! Врежемся ведь! — шепотом сказала она. — Поедем за город. — Что в радиаторе? Вода или антифриз? Я не ответил. Мир за окнами Росинанта быстро обретал свои повседневные краски. — Да чего же ты дик? — погасше сказала Ирена. — Ну что я, по-твоему, не могла самостоятельно узнать, что такое антифриз? Разоришь ведь. Все разоришь сейчас. — Чёрта с два, — сказал я, потому что Ирена готова была заплакать. — Чёрта с два. — Ты по-прежнему оттуда, сверху? — Нет. Ты стащил меня в подвал и сам залез туда. И Волобуя покликал, и всех. Это так и было, будь оно все проклято. Я подрулил к тротуару, снял берет и трижды поклонился в колени Ирене, как кладут поклоны иконе верующие. — Что ты делаешь? Перестань сейчас же, я не хочу, — сказала Ирена, подвигаясь ко мне. Мы поцеловались по-земному, чуть не задохнувшись, а затем поехали вперед, к себе в лес, так как больше нам некуда было ехать. Озарение мира исходит из нас самих, от нашего внутреннего светильника. Во мне он вспыхнул тогда с обновленной яркостью, и потускневший было день опять засиял волшебным светом проступающего в нем торжества. Ирена снова была вестницей праздника, но уже не тихой и таинственной, а какой-то самоуверенной и властной. Когда нас, например, обгоняла Волга, она непререкаемым жестом указательного пальца приказывала мне обойти ее. И глаза у нее презрительно суживались. Я невольно тогда засмеялся, подумав о нашей безопасности за заснеженными стеклами Росинанта. «Ну и что? В скрытом кукише тоже есть утеха», — сказала Ирена. «И ты не позволяй им обходить нас, по крайней мере, сегодня». Четвертинка сидела у меня в правом внутреннем кармане куртки. Временами на ухабах она мелодично булькала, и Ирена, будто невзначай, кренилась к моему плечу и недоуменно прислушивалась, по-детски поднимая брови, но меня ни о чем не спрашивала. Я тоже не спрашивал ее о коробках и пакетах, хотя все время помнил о них и гадал, что там могло быть. Застряли мы бездарно, прямо у края дороги, когда въезжали в лес. Росинант сел днищем на снежный валик, а лопаты с нами не было, и задние колеса, провиснув, свободно пробуксовывали в пожелтевших, залосневшихся колейках. Снегу на нашем лесном проселке было немного, по щиколотку, но возле еловых кустов я тонул до коленей. Ветки не помогли, Ирена за рулем тоже. По ее мнению, во мне не хватало лошадиной силы, чтобы стронуть Росинанта с места. Он реактивно выл и не двигался ни взад, ни вперед. «Ты зря огорчаешься», — сказала Ирена, когда я вытряхивал снег из ботинок. «Все равно тут лучше, чем там», — показала она в сторону города. Ее изводил неуместный, на мой взгляд, смех, и я заподозрил, что она вряд ли в лад с моими усилиями переключала скорости. «Конечно! Я думала, что ты тащишь его вперед». Как Санчо своего осла, помнишь? — Вот заночуем тут, тогда будешь знать, — сказал я. — Такая придорожная идиллия невозможна, — возразила Ирена. — Любой проезжий шофер-общественник обязательно заинтересуется, зачем мы пытались свернуть в лес, сообщит о нашей беде автоинспекции, а она тут ведь рядом. В смехе Ирены пробивалось беспокойство. Я поцеловал ее и пошел на дорогу. Снег падал густо и тихо, и видимость была плохая. Минут через пять мимо меня в город прошел МАЗ, но я не решился поднять руку. Колхиды и Татры тоже нельзя было останавливать, Такими солидными машинами, как правило, управляют пожилые опытные шоферы, которым не объяснишь, что моего Росинанта взяло и занесло на обочину. Я, скажем, затормозил неудачно, понятно? А меня развернуло и занесло, потому что снег скользкий, а колеса лысые, совсем без протектора. Ну, вот и занесло. А жена, понимаете, сидит и беспокоится. Нет, это им не скажешь. Из-за помпона на берете, из-за куртки, из-за Ирены. Никто из городских не поверит, глядя на нас, что она моя жена. Никто. И я стал ждать полуторку со стороны города. И хотелось, чтобы она была колхозная. Я ходил по дороге взад и вперед вблизи Росинанта. Шагах в 20 он уже не проглядывался в снежной пелене. И тогда становилось тревожно. Несмотря на то, что меня по-прежнему не покидало ощущение кануна праздника. Это осталось невыясненным, припомнил меня рыжий владелец Запорожца или нет, а я узнал его сразу, как только он застопорил перед Росинантом грейдер, трехосную махину, выкрашенную в кроваво-бурый цвет. Красное на снегу зрелище неприятное, в нем таится что-то отталкивающее и раздражающее. Но в тот раз я не испытал ни тошноты, ни головокружения, как это обычно случалось, когда я видел красное на снегу. «Кукуешь?» — крикнул рыжий сквозь гул мотора. И мне подумалось, что эта моя тут встреча с ним сильно отдает злорадной насмешкой судьбы над Волобуем. «Не проскочил?» — буксует гад. «Ну, засел вот, как видишь». «Чувиху, что ли, волокешь в лес?» «Да нет. Жена, понимаешь, захотела дочурке елочку выбрать», — сказал я. «Ха, свисти кому-нибудь!» — захохотал рыжий. «Залазь, покажешь место, где будете пилить елку!» Я влез к нему в кабину. Он, с хвастливой небрежностью, чуть было не ударив Росинанта выносными колесами, двинулся в лес, опустив нож до основания. «А потом столкну на чистое место. Бобец ничего или так себе?» «Не знаю. Смотри вперед, а то сосну заденешь», — сказал я. «Неужели свежак?» — азартно изумился он. «Ну, свежак, свежак», — сказал я. «Мать его в поперек! Тогда тем более незачем домой, раз такое дело с собой». Грейдер он вел, как игрушку по столу. «Пни заметны, так что не страшно», — объяснил он мне. — Говори, где завернуть. Может, вон на поляне, за теми кустами? Ни хрена не будет видно, слышь? Мы были как сообщники по темному сговору, оскорбительному для Ирены. Но я ничего не мог поделать, потому что полностью зависел от этой богом подосланной мне бесстыжей рожи, на которой отображалось все, что хочешь. Озорство, мужская поощрительная солидарность и... добродушная зависть ко мне. Мы сделали так, как он посоветовал. Развернулись на поляне в стороне от проселка, где зеленой купой темнели кусты можжевельника. Мы объехали их дважды, додерно счистив снег в отвал от кустов. «Ну, вот тебе и штрасса. Подашь тут задом в прогал и...» Лохматый конец фразы рыжий досказал мне на ухо. Я достал четвертинку и всунул ее в карман его телогрейки. «Больше ни черта нету», — братски заявил я. «Получка будет только завтра, понимаешь? Так что ты не обижайся, пожалуйста, добре?» «Да ладно», — сказал он. «У самого-то осталось что-нибудь тяпнуть». Мне было бессовестно жаль четвертинки, и он это понял. «Как же ты без Гарри будешь?» «Не, возьми назад». «Бери-бери! Ты ж без заправки не справишься!» Я благодарно сказал ему в душе, что он замечательный рыжий сволочь, и нахально забрал четвертинку назад. Остатком этого нашего великодня распоряжалась Ирена. Она не разрешила мне загнать Росинанта в прогал заросли, потому что в продолговатых радужных коробках лежали елочные шары, а их надо было развесить на можжевеловом кусте, стоявшим в середине купы. В серых бумажных пакетах оказались мои кульки с изюмом, тыквенными зернами и конфетами, что я приносил когда-то ей, и была еще бутылка шампанского, хала и банка маринованных слив. Был еще первый за все мои 30 лет новогодний подарок мне. Ручные часы на белом металлическом браслете. Такие же самые, что я ношу и теперь. Когда она надевала мне их на руку, я глядел на макушку наряженного нами куста. Тогда волей-неволей приходилось подставлять лицо летящему снегу, а он, как известно, быстрее всего тает во впадинах глаз. В машине я сказал Ирене, что у меня было всего 2 рубля, и на них вот закуплены пачка сигареты и четвертинка. «Значит, эта водка у тебя звучала?» — растерянно спросила она. «Ну и пусть, и хорошо. Все равно нам радостно». Было непонятно, кого она утешала, себя или меня, и что ей чудилось, когда звучала четвертинка.